Дорогие друзья, братья и сестры, мы до ужина с вами будем рассуждать на тему, которая называется «Семья и церковь». Эпиграфом к этой теме хочу прочитать текст из книги «Исход», 10 глава, 9 стих. «И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими». Какое хорошее решение, какие красивые слова. Мы не оставим никого, пойдем все вместе, и дети наши с нами, и стариков не оставим, сыновья и дочери – это наше достояние. И хоть и трудно, хоть и далеко, но мы пойдем все вместе, потому что мы один народ, потому что мы одно. Друзья, в этих словах я вижу прообраз Церкви Христовой. С самого начала, с самого ее зарождения она так и шла. Шла сообща, невзирая на трудности, какие бы ни встречались. И все вместе, и старики, и сыновья, и дочери, и малолетние, все шли. Одна из причин отделения, создания нашего братства была именно эта. Кто-то запрещал идти вместе с малолетними и говорил, что сыновей и дочерей нужно оставить. А кто-то не соглашался с этой мыслью. Они говорили точно так же. Мы пойдем с малолетними нашими и стариками, с сыновьями и дочерями. И что бы ни случилось, как бы к нам ни относились, какие бы бури, невзгоды ни встретили, все равно мы пойдем все вместе, потому что мы Церковь Христова. Друзья, мысль вот об этой теме рассуждения пришли мне совсем недавно, буквально вот здесь уже в лагере, в нашем. Тогда, когда меня позвали к одному умирающему человеку, это брат верующий, уходил в вечность. А мы все очень сильно об этом переживали. Переживали о том, в какую вечность он попадет, что его ожидает. Мы беседовали с ним по очереди, несколько служителей, братья и сестры, которые посещали его в больнице, находились рядом с ним днями целыми. Молились много о том, чтобы Господь дал милость и принял его в свои, в небесные чертоги. А ровно месяц назад я вместе с ним ездил на определенное расстояние, хоронить его брата родного, он лет на 5 постарше меня. Он был совсем неверующий человек и ушел внезапно. Ну так вот мы спрашивали у жены его, как он вел себя. Она говорила, у меня просил прощения, а у Бога прощения просил. Она говорит, я не знаю, я не слышала. Друзья, что меня потрясло в этой ситуации, что и один, и другой – это дети верующих родителей. Тот умер неверующим, а этот недавно пришел к Богу, но состояние было вот такое вот напряженное по отношению к Богу. А их в семье было 15 детей. Отец совершал служение, он был руководящим в церкви, любил благовествовать, жизнь посвятил полностью для Господа, для служения Ему. Он даже умер за кафедрой, закончил собрание, попроповедовал, распорядился, какие нужно вопросы решить, что сделать, кого посетить, куда на благовестие поехать, и здесь же умер. Все 15 детей один за другим уходили в мир. Только подрастет и в мир. Только подрастет и в мир. И все 15 детей оказались там. После некоторые из них возвращались уже в зрелом возрасте к Господу. А некоторые по сей день неверующие, а некоторые и жизнь закончили в таком состоянии. Меня очень волновал вопрос, почему так? Вот самоотверженное служение родителей, любовь к Богу, какие причины того, что такая катастрофа произошла в семье? Я спрашивал и у этого брата, когда на похороны ездили, почему? Какая причина? Беседовал с сестрой, с другим братом, который живой сейчас еще. Сестра говорит, что я думаю, что в таком положении вот причиной этого оказалась церковь. Была неблагополучная церковь в той местности. Слабенькая, болезненная. Отец что-то пытался делать, что-то изменить. У него это слабо получалось. Сын говорит, что отец, когда видел вот эту трагедию своей семьи, что кто-то уже ушел в мир, он, говорит, жестоко заставлял нас посещать церковь. Он наказывал и понуждал, чтобы мы не пропускали собрания. И вот это отвращение к церкви у него до сих пор осталось. Я, друзья, вижу, что влияние церкви на семью очень большое. Думаю, что мы это понимаем. Кто-то меняет место жительства, ища хорошую церковь, здравую, чтобы она оказала влияние позитивное на семью. Друзья, где-то это так действительно, что церковь оказывает влияние на наши семьи. Но ведь и обратная сторона тоже имеет смысл, что и наши семьи оказывают влияние на церковь. Приехала семья в церковь, и в церкви начались проблемы, раньше их не было. Или уехала какая-то семья из церкви, и в церкви стало хуже. Или наоборот, лучше. Я думаю, друзья, что вы подтвердите, такие факты есть в нашей жизни. И вот цель, друзья, этой беседы нашей, чтобы мы поняли наше значение, семья моя и церковь. И чтобы не так вот оно у нас звучало и формировалось, как мы и церковь, или наша семья и церковь, а чтобы сформировать так, что мы – это церковь, без «и». Мы, наши семьи – это церковь. Это состояние церкви, это характер церкви, это жизнь церкви, наши семьи. Друзья, на три такие вот момента хочется обратить внимание. Первое – это посещение церкви, об этом мы будем рассуждать. Второе – это отношение семьи к церкви. И третье – это служение церкви. Я думаю, что некоторые из нас уже встречались с такой проблемой. Маленький ребенок заявляет: «Я не хочу на собрание». Те, которые повзрослей, они могут сделать такое вот кислое выражение лица и сказать, что вот у меня голова болит тогда, когда собираются все на собрание. Но мама или папа добрый, сострадатель, ну, оставайся дома, полежи, может быть, лучше тебе станет. А когда в собрание приезжаем, смотрим, он бодрый, а у тебя голова не болит? Какая голова? Он уже и забыл, что у него голова болела. То есть причина не в голове или в животе, а причина в том, что у ребенка пропадает желание, он не хочет идти в собрание. Ну, может быть, это только сегодня, может, это проявляется изредка, раз в месяц или раз в полгода. Но бывает, наступает такая критическая обстановка, когда ребенок заявляет, подросток: «Я в собрание ходить больше не буду». Но мы попытаемся: «Как не будешь? Будешь ходить, вот посмотришь, как миленький будешь ходить». Друзья, но мне, например, очень не хотелось бы услышать эти слова от своих детей, что «я в собрание больше ходить не буду». Путь сохранит Господь нас, друзья, от этого. Но для кого-то это уже свершившийся факт. Что делать? До этого у нас был подростковый лагерь. Некоторые подростки вели себя очень плохо. Мы с ними беседовали, пытались призвать их к порядку. И вот я разговариваю с двумя и говорю: «Неужели вам вот это приятно? Доставлять нам здесь беспокойство такие. Видите, мы же с Божьей помощью организовали вот здесь все это дело, чтобы вам было хорошо. Кто-то жертвует, участвует для того, чтобы здесь было, ну, все, чтобы приятно находиться вам было здесь. Потом, смотрите, какие беспокойства вы доставляете своим воспитателям. Ведь мы же их дергаем, призываем, чтобы они упорядочили поведение ваше и все прочее. А еще, в конце концов, мы напишем письма вашим служителям в церковь, как вы себя вели. И попросим, чтобы на членском собрании это зачитали. Это услышат и ваши родители, и вашим служителям тоже будет неприятно от того, что...» Они говорят: А какое отношение служители имеют к нам? Мы в церковь не ходим. Мы живем сами по себе. Мы не члены церкви, и собрания не посещаем. И подростковые тоже не посещаем. То есть, как будто бы нет методов воздействия на них никаких. Друзья, а это ведь проблема. Вот той церкви, их целая группа, таких, которые околоцерковные люди, подростки или молодежь. В церковь они не ходят, но они на каком-то уровне поддерживают общение друг с другом и живут, как им хочется, живут, как попало, и все. Это, друзья, страшно, потому что это наши дети, и они оказались вне церкви. А как? Как удержать их? Как сделать так, чтобы им хотелось ходить на собрание, чтобы у них всегда было это желание? Друзья, для этого необходимо иметь некоторые стимулы, стимулировать детей посещать собрания. Я помню, как начал посещать церковь, мне было примерно 5 лет тогда. Меня родители возили на собрание за 30 километров. Там проходило служение в душных помещениях. Было очень тесно, не хватало воздуха. И проповедники у нас проповедовали тогда 30-40 минут. Меньше я не помню, чтобы проповедовали. Проповедников было 4. И мне, ребенку, было очень тяжело сидеть на этих собраниях. Я ждал, когда же закончится собрание, с нетерпением. Самое радостное в собрании было, это когда пресвитер или руководящий совершал благодарственную молитву. И с благодатью Божией всех отправлял по домам. Вот это было самое приятное тогда. Но на собрание я ездить любил. Знаете почему? Потому что мне нравилась сама дорога. Вот мы просыпались примерно 5:30, в 6:30 автобус уезжал. И вот мне радостно было ехать, ну, расстояние большое. И все, ездить любил, все. А еще мне на вокзале покупали пирожок с мясом за 12 копеек. И мне очень нравились эти пирожки, и их вкус я помню до сих пор, этих пирожков. Друзья, вот какой стимул. Я любил ездить в собрание не потому, что собрания мне нравились, а потому что было что-то параллельное, что мне нравилось. Друзья, я считаю, что вполне нормально, когда мы детей стимулируем какими-то такими вот, ну, душевными методами. Потому что так ведь написано, что вначале душевное, а потом духовное. А духовное без душевного может происходить? Не может, не может. Человек пришел на богослужение из любопытства. Вот это его внутренняя душевная потребность. Что там происходит? Интересно. И любопытство его привлекло в дом молитвы. Он вошел, послушал один раз, потом второй раз, а потом покаялся. Значит, вначале одно, а потом оно перерастает в другое. Поэтому, друзья, считаю вполне нормальным тогда, когда мы как-то детей привязываем к собраниям. Ну, чем можно привязать? Мы раздаем детям подарки на праздники, да? Рождество, и дарим подарки. А кто-то говорит, нужно подарки дарить вот в такое время, чтобы кто-то из посторонних детей не пришел. А то ходят только раз в год на Рождество ради подарка, только чтобы подарок получить. А я думаю себе, да пусть хоть раз в год. И купим мы лишних подарков и раздадим, лишь бы они пришли в дом молитвы. Лишь бы им что-то понравилось здесь. А может быть, какое-то семечко и попадет в душу этого ребенка. А мы думаем, подарок, жалко подарка. Бывает, друзья, что не только на Рождество подарки дарят. Ну вот, есть у нас кое-кто на праздник Пасхи, не за церковные, за свои деньги, купит сникерсы для всех детей, или мороженое, или еще что-то. И дети радуются, им в церкви на праздник дали какой-то подарок. И есть желание на праздники посещать церковь. Но это ж только на праздники. А в другие дни, когда повседневные служения происходят, ну, такие вот обычные, не праздничные. Друзья, в этом отношении тоже можно можно что-то делать, что-то предпринимать. После собрания заехать в магазин и всем детям по йогурту купить. Или еще какое-то лакомство. И в них будет ассоциация возникать вот в сознании, что собрание – это хорошо. Потому что, не потому, что там духовная истина открывается. Они до этого еще не дошли. Они потом будут доходить к этому. А у них будет ощущение, что хорошо. А почему хорошо? Что хорошо? Ну, кто-то отметит, да. А после собрания нам йогурты покупают. Или конфеты какие-то, или еще что-то. Ну, не обязательно это постоянно делать. Пусть это будет изредка. Но чтобы вот эти приятные ощущения, они были в сознании детей. А еще, друзья, хорошо, когда на наших собраниях уделяется внимание детям проповедниками. Ну вот я думаю, что проповедников здесь немало. Поднимите руку, братья, кто проповедует в церкви хотя бы один раз в месяц. Есть такие. Друзья, у нас есть дети. Мы проповедники. Мы должны постараться, чтобы детям была пища под силу на служение. Мы готовимся чаще всего, ну, для зрелых христиан, для пожилых, для тех, которые уже давно члены церкви, чтобы они оценили нашу проповедь, чтобы они получили вот то необходимое. Друзья, они знают, мне кажется, не меньше вас, не меньше нас, проповедников. И они могли бы научить или какую-то истину преподать не хуже, чем мы. А вот дети, которые нуждаются в том, чтобы им что-то сказать, чему-то научить, на что-то вдохновить, вот для них нужно проповедовать почаще. Я не понимаю тех отцов, которые проповедуют на возвышенные темы, а детям ничего не скажут в собрании. Мы даже просили братьев, которые на библейских курсах участвуют, преподают, чтобы обучали проповедников детской проповеди, чтобы вдохновляли их на это, что детям нужно проповедовать, чтобы им было понятно, чтобы они, уходя с собрания, могли получить какую-то пользу. Это важно, друзья. Ну, это о детях мы говорим. Бывает, ребенок вырастает, и его же конфеткой или чем-то не привлечешь к тому, чтобы собрание посещать. В таком случае, друзья, положительно я вижу, если мы помогаем нашим детям заиметь дружбу в церкви, чтобы в церкви у них были друзья. Как это сделать? Нужно общаться нам. Посетить какую-то семью, пригласить другую семью к себе. Но мы иногда делаем так, понимаем, что дети мешают, от них шума, мы плохо пообщаемся, если их позовем или пойдем с детьми. Не все это любят. Но, друзья, если мы это делаем, приглашаем к себе с детьми или сами с детьми куда-то идем, то там завязывается дружба при этих посещениях. И когда ребенок или подросток идет в церковь, я занимался с подростками как-то и спрашивал у них, какая цель, вот, что вы испытываете, когда идете на богослужение? Почему вы туда идете? Ну, кто-то говорит, заставляют родители там, ну, и то другое. Некоторые говорят, что там у меня есть друзья. И он идет на собрание, потому что он там с ними встретится, со своими друзьями. Это тоже, друзья, стимул определенный. И этим пренебрегать нельзя. Но мы говорим сейчас о детях. А бывает, что и сами родители-то не хотят ходить в собрание. Заболел ребенок в моей семье. Жена остается дома. Потом следующее собрание, заболел второй, потом третий, пятый, седьмой. И вот так они по очереди болеют. И собрание пропускает она одно, второе, третье, четвертое. А у меня переживания возникают. Я иногда спрашиваю, может быть, ей нравится собрание пропускать? Друзья, здесь нужно нам бодрствовать. И иметь чуткость. Есть желание у моего супруга церковь посещать? Или он находит какие-то причины? Больные дети, задержался на работе? Или еще что-то там в этом роде? Если я что-то заметил вот в этом плане, нужно бить тревогу. Нужно молиться и поститься о таком супруге, чтобы Господь помог восстановить вот это желание посещать церковь. А если какие-то вот такие вот обстоятельства, которые минуть нельзя, можно мужу и дома остаться, отпустить жену на служение, чтобы вот не происходило каких-то пробелов в этом отношении. Тогда, когда кто-то пропустил собрание по уважительной причине, хорошо, если мы рассказываем о служении, как оно прошло, кто проповедовал, какие мысли были полезны, назидательные, чтобы в этом плане тоже как-то возбудить вот желание, интерес к церкви, к собраниям и так далее. Записка пришла. Некоторые члены церкви не всегда посещают собрания, хотя для этого есть время и возможность. Грех это или нет? Прочитаем, грех это или нет. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Друзья, здесь один контекст, здесь одна мысль. Не будем оставлять собрание своего. У некоторых это вошло в обычай, и здесь сказано, что это произвольный грех. Мы произвольно грешим тогда, когда пропускаем собрание. Тогда, когда это у нас как обычай уже происходит в семьях, значит, этого нужно бояться, потому что результат какой? Не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. За неимением времени я не буду приводить примеры, когда люди, оставляя собрание, переставали быть христианами. Их наказывали, отлучали, и они оказывались за пределами церкви. А причина, вот самое начало, желание пропадало церковь посещать. Поэтому, друзья, нам нужно бодрствовать и понимать, что пропускать собрание – это грех, во-первых. А во-вторых, это плохой пример для детей. Если мама или папа не привыкли посещать разборы церковные по средам или по пятницам, или другие какие-то дни, как вы думаете, дети будут посещать или нет? Если этот обычай есть у родителей, у детей он будет в приумноженном виде. Если мы пропускали собрание раз в месяц, то дети наши будут пропускать раз в неделю, потому что посев и жатва – это понятие, знаем, как они соизмеряются. Второй раздел – отношение к церкви. Первая книга Царств, 2 глава, 12-13 стихи. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священника в отношении к народу». Вот такие-то были люди. Чего они не знали? Господа не знали. И долга, своего долга по отношению к народу они не знали. Они не понимали, они не знали своих прав в отношении народа и не понимали свои обязанности. Ну, друзья, может быть, они и понимали, но от их понимания не было никакого толку. Они жили так, как будто нет никакого понятия в этом плане. На гусей не надо отвлекаться, пусть себе ходят. Друзья, это тоже важная мысль, что некоторые люди не знают своих обязанностей в отношении к народу, к братьям и сестрам, к верующим, к Церкви Христовой. В чем это отношение может выражаться? Во-первых, оно выражается по отношению к конкретным людям. В одной семье тоже произошла такая вот трагедия. Дети, несколько человек, не одновременно, а последовательно были отлучены от церкви за определенные грехи, за оставление церкви и так далее. И вот несколько братьев беседовали с ними и пытались разобраться, в чем дело, в чем причина, что половина почти вашей семьи оказывается за пределами церкви. Они вливаются в нее, а потом исчезают как-то так вот незаметно. Давайте помолимся, давайте просить у Бога милости, чтобы открыл эти причины, чтобы их обнаружить, чтобы их исправить и так далее. Но в процессе этой беседы, ну вот, какие мысли были высказаны, что виноваты в этих проблемах братья и сестры виноваты, которые внимания должного не уделили. Виновата молодежь, потому что они так и так вот относились, такие и такие слова говорили или сплетни какие-то. Виноваты руководители детских групп, виноваты руководители молодежи, виноваты пресвитеры, все виноваты, кроме их самих. И вот эта вина, она не просто сейчас всплыла, а она озвучилась в семье, что вот тот неправильно поступил, вот тот не так сделал, вот тот, и те, и та, и все, они виноваты. Друзья, страшный это грех осуждения, когда он находит место в наших семьях. О некоторых людях пророк Осия говорит, что они кормятся грехами народа моего. Это от имени Господа он так сказал. Что для кого-то это как питание, настолько это приятно, настолько это радует. И просидеть вечер за столом и никого не обсудить, это просто вечер даром пропал. Все. А вот тогда, когда мы взвесили чьи-то поступки, оценили слова, подвергли критике какие-то служения и все прочее, вот это хорошо, это нормально, и получают от этого удовольствие. Но какие раны дети получают от этого? Мы стихотворение слышали в начале сегодня об этом. Друзья, как результат вот такого отношения, одна девушка из молодежи говорит, я спрашиваю, ну как, думаешь ты крещение принимать? Она говорит, а где принимать? Вот среди них, ну на церковь эту имею в виду, что церковь такая никуда не годная, что я не хочу быть членом в такой церкви и крещение принимать. Вот куда? С ними вместе, а потом в вечере участвовать? Нет, нет. Друзья, откуда взялось такое восприятие церкви? Ну, да, конечно, где-то это личные наблюдения, а где-то это сердечные беседы в кругу семьи о церкви, о братьях и сестрах. А если действительно так, друзья, что обстановка не очень благоприятная в церкви, что делать? Хороший пример мы находим, это книга «Деяния апостолов», 15 глава, я прочитаю. В Антиохии в церкви начались очень серьезные проблемы. Там произошло разногласие, немалое состязание у Павла и Варнавы с некоторыми людьми. И до того накалилась обстановка в церкви, что другого выхода не видели, как послать братьев в Иерусалим, чтобы они рассказали об этой проблеме и помощи просили в Иерусалиме. И вот братья, имея такие переживания в сердце, идут в Иерусалим. Смотрите, как они идут. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая, о чем они должны рассказывать? О проблемах в церкви, о своих личных переживаниях, о том, что сатана ущерб причинил Божьей церкви в Антиохии. Они что делают? Рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверз дверь веры язычникам. Друзья, посмотрите, как красиво поступили эти люди. Я не знаю, если бы спросили у них, вот в этих городах финикийских, спросили, а зачем вы идете в Иерусалим? Разве в Антиохии вам плохо? Раз вы рассказываете, что так хорошо в церкви, обращаются язычники и так далее. Они как-то от этих ответов уходили. Они не хотели рассказывать о проблемах. А о чем говорили? Они говорили о благодати Божией. И производили не такие переживания, что в других церквах, ай-яй-яй, ну надо же, что в Антиохии творится. Нет, они производили радость великую во всех братьях. А когда пришли в Иерусалим и встретились с апостолами и пресвитерами, они что, сходу стали говорить о проблемах, что вот такие и всякие люди пришли в Антиохию, столько наделали проблем и переживаний, и жить и служить Богу уже невозможно, помогите, придите и все прочее. Нет, они вначале рассказали о действии Божьем, которое он совершал там в церкви, а потом уже о своих переживаниях. Друзья, какой хороший пример для нас с вами. Даже если мы видим где-то какие-то недостатки, если мы видим ущерб какой-то, если решение членского собрания было неприятным, не надо об этом рассказывать детям, не надо их травить. Это действительно так. Тогда, когда мы говорим негативное о церкви, о ее жизни или о братьях и сестрах, это мы вкладываем в сознание, в души наших детей страшную отраву, сильнее, чем мышьяк или еще что-то. Друзья, пусть Господь нас убережет от этого, чтобы так не поступали мы. Значит, отношение церкви выражается в отношении к братьям и сестрам, во-первых, потом оно выражается в отношении к руководству церкви, к служителям церкви. Не очень давно один из братьев наших сидит, подходит к нему из подростков человек, юноша, и спрашивает, можно с вами побеседовать? Ну, можно побеседовать. А сам думает, хорошо, надо же, Господь коснулся сердца, и он решил исповедаться, навести порядок в своей жизни. Ну хорошо, помолились. И он, этот подросток, говорит, как это можно? Как вы относитесь к моим родителям? Почему вы не оказываете им вот такого-такого внимания? Почему вы вот это? И стал пресвитеру этого отчитывать, и отчитывал несколько минут. Тот не знал даже, как повести себя в этой ситуации сразу. И вот он вылил все огорчение, которое было в него. И в таком, ну, в нервном даже порыве это все происходило. Друзья, а откуда? Откуда это взялось, такое все? Кто сформировал у этого юноши такое отношение к служителю, к пресвитеру, что с ним можно дерзко разговаривать, ему можно высказать все, его можно посадить на скамью подсудимых и задавать ему разные вопросы, чтобы он отвечал, этот пресвитер. Друзья, кто это формировал? Он сам, думаете? Нет, это сформировано в его семье, там, где он жил. Сформировано родителями. Они не думали, что это такое зло, плохо о служителе, покритиковать его служение, действия какие-то. Или еще. Они не думали так, они думают, что ну, поговорили, да и все. Но душа ребенка, насколько она ранимая, насколько она восприимчивая, друзья, этого нужно бояться. А потом, что потом? Тогда, когда мы захотим, чтобы он пошел к служителю и навел порядок в своей духовной жизни, он скажет, кому? К нему? Никогда. Ни за что к нему не пойду. К этому служителю. Он в лучшем случае поедет за 200 километров к другому пресвитеру и там побеседует. Это в лучшем случае. А чаще он никуда не поедет. Он будет со своими проблемами сидеть дома, мучиться, переживать и ожидать, что через год будет лагерь подростковый или молодежный. Вот там я с кем-нибудь побеседую. Или общение какое-то. А вдруг он не доживет до этого общения? Вдруг какие-то сильные искушения к нему придут, и он скажет, все, хватит, достаточно. Я не буду иметь с вами ничего общего. Друзья, это ведь опасно, поэтому нужно тоже каким-то образом заботиться об авторитете наших служителей. Даже если у них где-то что-то и неправильно. Но мы же должны переживать и о детях своих тоже. Вот хорошо, Давид говорил, не подниму руку на помазанника Господня. Вот такое у него было расположение. Если бы у нас такое было, что язык не поверну на того, кого Бог поставил. И Священное Писание так и говорит, что поношение на служителя нужно принимать ну, в какой-то определенной обстановке, в определенной последовательности и так далее. Не в своей семье за столом, нет. И последнее в этом разделе, друзья, это вопрос благоговения. Отношение к церкви, оно должно выражаться еще в благоговении к церкви, к Дому Божьему. Я коротко в этом разделе хочу обратить внимание вот на что. Что иногда мы сами не подаем детям пример. Тогда, когда приходим в дом молитвы и громко общаемся, разговариваем, а дети разговаривают еще больше. А когда приходят на детское собрание, они могут еще и проскакать по дому молитвы. Это ж он же большой. И там между скамейками, по проходам, нет ничего радостнее, как сделать такой вот круг почета в этом. А мы же должны прививать, что Дом Божий – это место святое, что это не спортивный зал, что это не какое-то помещение, где люди встречаются для каких-то общений между собой. Нет, здесь происходит общение людей с Богом. Это особое помещение. И вот это, друзья, нам нужно прививать к детям, что в Доме Божьем нужно вести себя хорошо, правильно, нужно закрывать глаза на молитве, нужно, ну и так далее. Я думаю, что вы это делаете, но, может быть, надо усилить наши действия в этом направлении, потому что иногда смотришь и удивляешься, как же так, как остановить, как предотвратить. Потом, друзья, это касается имущества церкви. Имущество церкви – это имущество чье? Божье, потому что то, что в Доме Божьем, оно посвящено Богу. И тогда, когда безжалостно шмотаются детьми сборники «Песнь Возрождения» или Библия, он читать еще не умеет, он приходит с Библией, ее переламывает, или пишет на песенниках детских или еще где-то, там на скамеечках что-то выцарапывает, там инициалы свои. Или еще я видел в одном доме молитвы на спинках следы от зубов. Я удивился, думаю, что же это тут происходит? Оказывается, это детские скамейки, и они вот когда сидят на собрании, им нечем заняться, они начинают эти спинки грызть своими зубами. И все. А что потом сделаешь, когда погрызные скамейки? А неверующий человек придет, что он подумает? Что здесь детей, ну, чему учат, к чему их побуждают? Это просто ну, неприлично даже так. Друзья, это нужно тоже прививать детям, что то, что Господу принадлежит, оно свято, и относиться к этому надо по-особенному. Кто-то из детей поломал нам в прошлом потоке весла на лодке. Ну, еще какой-то вред лодкам причинил. Ну, дети есть дети, понятно, но родители у нас не такие. Сегодня кто-то попросил лодку из вас. Можно взять лодку? Ну, конечно, можно. Это же люди взрослые, сознательные уже. А лодку-то принесли с поломанным веслом. И детали от лодки, которые внутри там находились, они просто выброшены за борт, их нету. А это принадлежащее Богу. Это приобретенное за пожертвование верующих. И никто не подошел и не сказал, что я вот так и так поступил. Друзья, вот наши дети. А вот мы. Отличаемся или нет? Иногда не отличаемся. Это плохо. Последняя мысль, друзья. Это третий раздел. Служение церкви. Ну, в смысле дательного падежа. Служение для церкви. В чем оно выражается? Оно выражается прежде всего в том, что мы должны трудиться для Господа, прославлять Его в Доме Божьем на богослужении и к этому приучать наших детей. Друзья, наша задача – помочь детям определиться в служении, которое они будут совершать в церкви, в Доме Божьем. Служение различное. Детский хор, подростковый хор, молодежный, оркестры – ну, кто-то скажет, нет, там для избранных или для способных, это не для моих. Друзья, и для моих тоже. Нужно приучать декламировать стихи и вслух молиться в собрании, прославлять Бога. Это ведь тоже служение. И нам нужно позаботиться о том, чтобы дети мои были востребованными в церкви. Хорошо, когда мы семьями участвуем. Папа, мама, дети. Кто-то стесняется этого. Ну, качество у нас будет хромать, потому что, ну, редко так подбирается, что и отец имеет способность к пению, и мать тоже певица, и хорошо разбирается в нотах, и сыграет на музыкальном инструменте. Это редко так бывает. Так что же теперь, нам не прославлять Бога в церквах наших? Будем прославлять. У нас не так. Есть такие деноминации, в которых очень много внимания уделяется качеству исполнения, профессионализму. И там даже привлекают совершенно неверующих людей, платят им деньги, и они поют в хоре. Поют хорошо, красиво, складно. Ну, а, друзья, как Бог на это смотрит? Для нас же важно, чтобы Богу послужить. И очень хорошо тогда, когда мы имеем семейное участие в прославлении Богу, в прославлении Бога в наших богослужениях. Приведу пример из личной жизни. Я примерно в подростковом возрасте в оркестре участвовал, играл в оркестре. А стремления вот в этом возрасте бывают разные. И, ну, не секрет, было так, что утром на богослужении, а вечером в каком-то мирском окружении, совершенно мирском. И вот я там. Но это лицемерие меня угнетало где-то. Может быть, оставить все? Нельзя оставлять. Потому что я там востребованный. Потому что чувство ответственности, что я должен, я подведу кого-то, если я не приду на репетицию или не приду на собрание, чтобы там. И вот это чувство ответственности, оно где-то сдерживало в каких-то вопросах. И вот я даже вспоминаю, что тот человек, с которым мы вечером встречались в мирской среде, он до сих пор там и остается. Я как-то оказался привязанным к церкви, может быть, даже вот этим вопросом служения какого-то. Друзья, пусть Бог поможет нам понять и эту истину, что мы с вами должны трудиться для Господа вместе с нашими семьями. Поскольку мы говорим сегодня о семье и о церкви, то нужно заботиться, друзья, чтобы наши семьи действительно могли бы служить для Господа и прославлять Его имя. Следующее – это материальное служение. Это, друзья, задача не обязательно главы семьи, что вот он должен отделить определенную сумму, там десятину или две десятины, и торжественно опустить в ящик для пожертвований. Нет, я думаю, что в этом могут участвовать все. И даже жены это ценят, когда им доверяют туда опустить вот это все, принимают это поручение с радостью. И дети то же самое. Если ребенку поручить и объявить в семье, что вот так и так, мы должны Господу что-то пожертвовать, посвятить. Сказали, что и как, вот о каких-то достатках, прибылях. Не обязательно о цифрах говорить, но о том, что мы должны вносить свой вклад в дело церкви, в материальном плане имеется в виду. Хорошо, друзья, некоторые дети приезжали сюда в предыдущие потоки, подходили, и кто-то 50 рублей, кто-то 100, 500 рублей. И некоторые, я задавал вопросы, мама знает об этом или папа? Да, знает. То есть родители кого-то поощряли. Вот поедешь в лагерь, и подойдешь, эти денежки отдашь. Они пригодятся для дела Божьего, для проведения вот этого служения и так далее. И это хорошо, друзья, тогда, когда мы приучаем их к тому, что мы и сами участвуем, как родители, и все вместе участвуем, вместе с ними. Друзья, здесь нужно тоже проводить вот такое вот наставление, работу в этом случае. Добродетель. Если родители добродетельные, то и дети будут добродетельными. А если родителей нет, то же самое будет проявляться и в детях. Друзья, нужно нам заботиться о том, чтобы проявлять какое-то участие, какое-то содействие вот, в добрых делах, благотворительности. Пошел, покосил траву, а ребенка взял с собой, чтобы он перед косой ну, не прямо перед косой, это очень опасно, а так, заблаговременно, чтобы он камушки повыбирал или доски там убрал, чтобы что-то упорядочил. И приятно будет ребенку и нам самим, что мы вместе с нашими детьми можем сделать какую-то пользу. И это в их сознании отложится, и им тоже, когда вырастут, захочется быть добродетельными. На это внимание обращать хорошо. Послать посылочку миссионеру. Вот собрать, купить что-то, написать письмо. И обязательно ответ придет, и дети будут очень рады этому. В одной церкви подросточки, девочки, иногда время от времени посещают безногую бабушку. И посещают с ночевкой ее. Там что-то помогут и расскажут. Но она в помощи особо так и не нуждается. Для нее дорого то, что они приходят и рассказывают ей о церкви, о служении. Они ее ободряют. Для нее это самые радостные минуты. Но ведь здесь есть роли родителей, да? Отпустим или не отпустим? Ну, конечно, сначала исследуем, что там за обстановка, и отпустим, хорошо будет. Взять сына на строительство дома молитвы или на стройку кому-то из верующих помочь. Иногда мне мысли приходили, это опасно, они мешаются там под ногами, вдруг кирпич упадет или еще что-то так. И так было однажды с моим сыном, он наткнулся на рукоять бетономешалки и поранился очень сильно. Друзья, но пусть он лучше поранится тогда, когда добродетелью занимается, чем нежели лазит по канавам каким-нибудь или по лесополосам со своими неверующими сверстниками и там получит какие-то травмы и ранения. Нет, пусть лучше здесь. И не помеха, дети, они хоть и маленькие, но поручишь что-то, носить кирпичики, очищать их там от раствора или еще какую-то работу, они выполняют очень хорошо. А им еще очень приятно посидеть за столом потом с взрослыми, когда обед, и вот все сели, и они так достойно сидят, с таким видом, что они тоже уже как папы, они уже тоже могут приносить пользу, они участвуют в добрых делах, и так это их окрыляет. Друзья, если мы этого не будем делать, и они повырастают, а мы им будем говорить, что, ну, может, ты поедешь там куда-то, поможешь старушке, то еще что, они, скорее всего, это не сделают. Мы их не приучили к этому. Следующее – это вопрос благовестия. То же самое, друзья. Если мы не благовествуем, родители, значит, дети тоже не будут благовествовать. Вы скажете, благовестие – это не относится к служению для церкви. Относится. Как церковь созидается, растет, каким путем? Посредством благовестия, так и растет. Если с соседям мы не говорим о Боге, если посадил неверующего человека, попутчика, в машину и не заговорил с ним об Иисусе Христе, я думаю, что поначалу для ребенка это будет удивительно. Как это? Папа не сказал ему о Боге ничего, а в церкви хорошо проповедует и говорит, что нужно благовествовать, а сам ничего ему не сказал. Друзья, если мы понимаем вот эту проблему и необходимость ее разрешения, то мы можем найти возможность потрудиться в плане благовестия. Ведь почти в каждом городе есть библиотека. Выйти хотя бы раз в месяц или в полтора месяца со своими детьми и просто там постоять и кому-то трактат дать или побеседовать с кем-то. И дитё будет стоять и тоже он видеть вот эту обстановку и приучаться к этому служению. Это тоже хорошо, друзья. Кто-то служение книгоношей исполняет и считает, что детей сюда брать нельзя ни в коем случае. Можно брать. Можно, пусть он несет эту сумочку, несколько Евангелий там в ней, пусть он слушает. А может быть, где-то детей привлекает и к служению благовестия. Они споют, расскажут. Это очень трогательно для людей. Люди воспринимают служение детей в плане благовестия очень хорошо. Один к одному брату пришел неверующий человек, друг. И пообщались, а потом вышел за калитку, чтобы покурить. Калитку закрыл и курит там. А маленький сынишка подошел к калитке, наклонился так до земли, потому что непрозрачная калитка, а там просечка внизу. Смотрит на него, курит и спрашивает, ты что делаешь у этого взрослого? Тот говорит, дышу. Ты не дышишь, ты куришь. Я за тебя буду молиться Богу, чтобы ты в ад не попал. А потом, когда брат вышел, сели на скамеечке, этот ошеломленный говорит: слышишь, он мне сказал больше, чем ты за 3 года. Так бывает, друзья. Вот где-то оно привито у ребенка, то есть он где-то зафиксировал, что отец кому-то благовествовал, кому-то что-то говорил, и в нужный момент он это все выдал так, как положено. Лучше не придумаешь, да? Того совесть стала осуждать за то, что он вот так себя ведет. Так вот, примерно все, друзья. Значит, мы с вами порассуждали о семье и о церкви. Порассуждали о том, что нам необходимо посещать церковь и не пропускать ни под каким предлогом собрания, и прививать это нашим детям. Наша задача с вами – это правильно относиться к церкви, относиться правильно к братьям и сестрам, к служителям, иметь благоговение к церкви, Дому Божьему. И нам нужно заботиться о том, чтобы наша семья была трудящиеся в церкви, чтобы мы служили всем домом. Вот как хорошо сказал Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». Крылатые слова, да. Еще, друзья, последний текст читаю, и мы закончим. Это Бытие, 28 глава, стих 17. Иаков, это ему слова принадлежат. Это не иное, что как дом Божий, тогда, когда он увидел этот сон. И дальше продолжает. Это врата небесные. Вот так понимал Иаков, что дом Божий – это врата небесные. Дом Божий – это церковь Божья. Это мы с вами. Церковь Божья – это врата в небо. Мы сейчас помолимся, попросим Господа, чтобы эти врата были не только для нас, но чтобы эти врата были для всей нашей семьи, для наших детей, для малолетних наших, для сыновей наших, для дочерей наших. Аминь. Аминь. Встанем, помолимся.